Отче наш, иже еси на небесех, какое высокое, трогательное, духовное зрелище, когда эти слова в многочисленном церковном собрании или в кругу членов семейства, или в собрании питомцев, или в собрании воинов произносятся от души, истинно единым сердцем и едиными усты. Какое высокое зрелище, когда видишь, что эти слова оправдываются и в самой жизни людей, когда все имеют друг к другу чувство братской любви, живут мирно, повинуясь младшим и старшим, менее умные более умным, друг другу отдавая должное, друг друга уважая, честью друг друга больше творящее. Какое поистине небесное зрелище, когда, садясь за стол многочисленной и разнородной семьей, все едиными устами и единым сердцем говорят «Отче наш» и исповедуют единого Отца Небесного Всесвятым Царем, желая исполнения на земле воли Его Единого, исповедуя Его Единого питателем всех. Какое высокое зрелище, когда хозяин дома свои блага, пищу и питье восписует не себе, а Богу, почитая дары Его общими для всех, когда он сравнивает себя со всеми другими, как бы сам принимает угощение, а не угощает других. Но какое поразительное и утешительное зрелище было бы, если бы вся земля, все народы едиными усты и единым сердцем возглашали на небо «Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое в нас всех, да придет царствие Твое, как в начале до грехопадения, да будет воля Твоя благая и совершенная, как на небе вечно, так и на земле, и да не царствует своеволие. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши и прочее». Что, если бы такой образ мыслей и желаний имели все? Но когда-нибудь и будет это, ибо придет время, когда все живущие на земле будут единым стадом под единым пастырем.